Глава 17. Невозвращенцы. Прежде чем навсегда расстаться с бухтой эволюции, профессор предложил Девяткину умыться морской водой. «Было бы глупо не воспользоваться таким случаем. Мы с тобой будем первыми людьми, которые почувствуют на своем лице чистейшую воду Мезозойского моря. Однако вплавь спускаться не стоит, а снять рубашку позволительно», — сказал он, направляясь к кромке берега. В профессорской затее сразу что-то не заладилось. Едва они выбрали участок с мелким песочком, как по бухте прокатились волны. При полном штиле, волна за волной. Алвас оставил в покое пуговицы на рубашке, вглядываясь в горловину бухты, где живописно зеленели крохотные острова. Внезапно волнующаяся гладь вспучилась прямо перед ним, и на поверхности показалось что-то крупное и темное, над которым взметнулись два узких крыла. Сделав синхронный взмах, крылья вновь ушли под воду. Вслед за ними бесшумно погрузилась и темная масса. Через несколько секунд в отдалении из воды, словно перископ, показалась маленькая змеиная голова. Она поднималась все выше и выше, а длинная шея изгибалась дугой. Внезапно голова сделала резкий бросок вниз. Только тогда сбитого с толку Макса осенило. «Элосмозавр! Самый настоящий элосмозавр!» — торжествовал он, приплясывая возле профессора. «Сколько шейных позвонков у элосмозавра?» — нарочито строго спросил Алвас. 71. Это абсолютный рекорд среди всех животных, когда-либо населявших Землю», — весело отчеканил Девяткин. «По возвращении принесешь дневник. Я пятерку в нем нарисую», — пообещал довольный профессор. Не удержался и добавил. «У элосмозавра очень маленькая пасть, и рыбу он ловит поштучно. При огромной массе тела ему приходится продолжать свой обед без перерыва на обед. Иначе останется голодным». «Довольно о еде. Нельзя безнаказанно дразнить собственный аппетит». Он расстегнул и снял рубашку, расстелив ее на песке. Немного подумав, освободил шею от кожаного шнурка с когтем велоцираптора, аккуратно положив его сверху. Подошел к урезу воды, плеснул себе в лицо и на грудь. «Теплейшая. Это тебе неговорливый родник». Девяткин скопировал все действия профессора и охотно подтвердил. «Как парное молоко». Они немного посидели на корточках, опустив руки в прозрачную воду. Затем поднялись, и Макс не поверил своим глазам. Возле профессорской рубашки копался небольшой зверек, похожий на крысу, с вытянутой в хоботок мордочкой. В зубах он держал шнурок с болтающимся когтем. Алвас почему-то громко хлопнул в ладоши. Незваный гость испуганно подпрыгнул и, бросив свою добычу, помчался к каменистой россыпи. Профессор молча устремился за ним. Девяткин за профессором. Погоня продолжалась недолго. Зверек скрылся в каменных развалинах. Профессор опустил голову и замер. «Вам плохо, профессор?» Он поднял голову и едва выдавил из себя. «Хуже некуда. Ты понимаешь, что сейчас произошло? Этот пушистик превратил нас в невозвращенцев. Унес коготь велоцираптора, ключ к порталу. Мы не можем вернуться в музей и навечно останемся в Мезозое, понимаешь?» Макс терялся в догадках. «Зачем зверьку понадобился коготь? И вообще, откуда он взялся?» «Не коготь ему был нужен, а шнурок в качестве пикантного блюда. Запах кожи привлек. Этих древнейших зверьков палеонтологи называют могильщиками динозавров. После вымирания ящеров они, в смысле млекопитающие, заняли господствующее положение в экосистемах. Только что один из них выступил в роли прямого могильщика двух ротозеев. И зачем я притащил тебя в Мезозой? Никогда себе этого не прощу». «Самонадеянный болван, а не профессор», — сокрушался Алвас. Макс, не до конца осознававший всю трагичность случившегося, пытался дать советы. «Может быть, нам разобрать камни и отыскать его? Если могильщик изгрыз шнурок, то коготь наверняка остался целым». Профессор безнадежно махнул рукой. «Этот завал нам и за месяц не разобрать. У пушистого проныры и норка где-нибудь имеется. Разве ее найдешь?» «Неужели у нас совсем не осталось шансов на возвращение?» — упавшим голосом спросил Девяткин. И вдруг Алвас подскочил на месте. «Есть шанс! Ведь я передал Юрию Ивановичу запасной ключ от портала, второй коготь велоцираптора. Научил, как пользоваться. Если он догадается, что мы попали в беду, то сможет переместиться во времени и оказаться рядом с нами. Однако догадаться мало. Рискнет ли он отправиться в неизведанное?» Макс уточнил. «Юрий Иванович — это дядя с усами?» Профессор кивнул головой. «Я уверен, что рискнет. Главное, чтобы он про нас вспомнил». «Вспомнит. Обязательно вспомнит, когда в музее бросится искать пропавшего Девяткина. Сразу поймет, что к чему. Сейчас нам необходимо вернуться к месту своей высадки. Если вдруг Юрий Иванович инициирует портал, то окажется примерно в том же районе. Мы почувствуем друг друга и обязательно встретимся. В любом случае, это наш последний шанс вырваться из мезозоя. Готов? Тогда вперед. Дал команду Алвас и, подхватив с песка рубашку, быстрыми шагами стал удаляться от бухты эволюции. Девяткин бросился за ним вдогонку.